В коридоре захохотали, ну просто гомерически, вернее сказать, заржали, словно там вдруг откуда ни возьмись возник полноценный жеребячий табун. Алена Дмитриева оглянулась на дверь, осуждающе покачала головой и вновь повернулась к своей подруге. В глазах подруги тоска смешивалась с яростью. Тоску вызывало воспоминание о пропавшем Собакевиче. Ярость адресовалась жеребячьему табуну, бестактно заржавшему именно в ту минуту, когда Александрина, так звали подругу, рассказывала Алене, какой Собакевич был замечательный далматинец, какой умный, все понимающий, как он тонко чувствовал настроение хозяйки и как сердито лаял на Шурика, когда тот снова и снова ссорился с Настей. Шурик — это Александринин сын, которого она, приустав за 25 лет воспитывать и перевоспитывать, мечтала пристроить за хорошую девушку. Настя из всех многочисленных Шурикиных девушек была самой лучшей. Александрина с дорогой душой благословила бы сыночка под венец, да ведь он опять показал свой вздорный нрав. Настя обиделась и убежала, хлопнув, само собой, дверью и присовокупив к сему клятву, что больше никогда, никогда, никогда ни ногой, ни левой, ни правой, ни обеими шагу не сделает к Шурику. Александрина назвала сына старым дураком, и Собакевич звонко поддакнул, в смысле подгавкнул, поняв ее материнскую печаль. А Шурик топнул на него и сказал: «Заткнись, шавка чертова!» А Собакевич снова гавкнул и пошел в добрые руки Александрины, которую искренне считал не просто хозяйкой, а своей матерью, такой же, какой она была Шурику. И если в самом деле существует такая штука, как импринтинг, то далматинец, несомненно, полагал себя человеком, таким же, как Александрина, а если и удивлялся тому, что не похож на нее, то, наверное, не слишком, в смысле, удивлялся не слишком, потому что длинный, масластый, блондинистый и голубоглазый Шурик тоже мало напоминал свою изящную, черноволосую и черноглазую маменьку. Примечание. Импринтинг. Запечатление. Психофизиологический механизм, благодаря которому впечатление или образ, воспринятый в определенный момент развития, прочно запечатлевается в памяти, превращаясь в устойчивую поведенческую программу. Младенцы человеческие, а также детеныши животных и зверей отождествляют себя с тем существом, которое находится рядом с ними в самый трудный начальный период их жизни. Именно благодаря импринтингу Маугли считал себя волчонком. Конец примечания. Шурик уродился весь в отца, ну и пес, небось, тоже считал, что и он со своими черными пятнами на белой шерсти весь в отца, только не в Шурикиного, а в своего собственного далматинского. Бог его знает, что он там считал, Собакевич, но только никто так, как он, не умел успокоить Александрину и уверить ее в том, что все будет хорошо, и газету не закроют, а вот шиш этому кризису, врешь не возьмешь, и Шурик женится на Насте, а если нет, то и ладно, глядишь, еще и получше Настя найдет. И Кирилл, давняя, вечная, можно сказать, неизбывная Александринина любовь, вдруг вывалится из гиперпространства с пылким, как встарь, поздравлением с днем рождения. И все это Собакевич умудрялся внушить Александрине, что характерно, не произнеся ни единого слова. А теперь его нет. Он бесследно исчез, канул в неизвестность во время прогулки. Александрина вчера утром спустила его с поводка, чтобы побегал на свободе, как делала это 1000 раз. Собакевич кинулся в кусты, как делал это тоже 1000 раз, но к хозяйке не вернулся. а словно сквозь землю провалился. Такого прежде не бывало ни разу. Уж Александрина искала, кричала, звала его до хрипоты. Обошла все вокруг, заглянула под каждый кустик, она даже заявила в милицию, но бесполезно. — Ну, он у вас кто? — спросил дежурный. — Кобель. А сейчас собачьи свадьбы. Мой вон кобель аж с цепи рвется, — за квартал сучек чуя. Что вы хотите против природы, не попрешь? Александрина объяснила, что ее пес был во младенчестве кастрирован, а значит, зов природы вовсе не должен быть им услышан, ведь не слышал же он его минувшие 5 лет жизни. «Кастрирован?» — ужаснулся дежурный. «Какая жестокость! Лишить бессловесную животину естественных радостей жизни! Какое варварство, женщина! Сердца у вас нет!» И отвернулся от Александрины, присовокупив, что ему работать надо, а не всякой ерундой заниматься. Александрина не стала ему объяснять, что не сама она Собакевича лишила естественных радостей жизни, а таким он был ей подарен. Она вообще больше ни слова не сказала. Схватилась за сердце то самое, коего, по мнению дежурного, у нее не было, но которое отчаянно болело, и ушла из отделения. И пожаловаться главное дело оказалось совершенно некому. Шурик помирился с Настей. Вот ведь не соврал Собакевич, все по его и вышло, и последние дни жил у нее, пользуясь отъездом Настиной матери в командировку. Не желая мешать личному счастью сына, Александрина сама одна отпечатала и расклеила по окрестностям объявление о пропаже далматинца с обещанием щедрого вознаграждения и указанием аж 4 своих телефонов — домашнего, редакционного, личного, мобильного и мобильного корпоративного. Не сказать, что все они мертво молчали, особенно редакционные, однако ни один из звонков не имел отношения к судьбе бедного Собакевича. Единственным светлым лучом в мрачной сплошной лихорадке Будин явилось внезапное возникновение из гиперпространства давней-предавней Александрининой подруги Леночки, более известной как писательница-детективщица Алена Дмитриева. Тут Собакевич малость дал маху. Кирилл так и не поздравил с днем рождения былую возлюбленную, зато Леночка объявилась. И только-только Александрина начала ей рассказывать про свое несчастье и слегка воскресать душой в дружеском, искреннем Аленином сочувствии, как за дверью. Вообразите себе, пожеребячьи заржали, и снова... И опять, и еще раз. — Ну, знаете, — возмущенно воскликнула Александрина, — это уже ни в какие ворота, ни в какие! И, промашировав к двери, распахнула ее настежь. Полы ее роскошного черно-оранжевого понча... Отопление было в редакции никакое, а конец апреля в городе Ха выдался нынче. Чрезвычайно полосат по погодным условиям, как, впрочем, и всегда, взвелись подобно крылам, и Алене за этими крылами не сразу удалось разглядеть, что ржущий табун оказался не столь уж велик, как можно было судить по исторгаемому им звуку, а состоял всего-навсего из 2 молодчиков. Лет этак 25... которые рассматривали газетную страницу, вертели ее так и сяк и выкрикивали на разные голоса: «Прикольно! Забойно! Отпадно! Зашибись! Клево! Стрёмно! Сейчас сдохну!» и прочие дурацкие словечки, которыми в нынешнем обществе принято выражать полный восторг. «Что тут происходит?» — ледяным голосом вопросила Александрина, и гогот моментально и резко пошел на спад. — Чего ты ржешь, Герка? Скажи на милость, чего ты так гогочешь? — Извините, Александрина Богдановна, произнес один из жеребцов, наглобритый, с серьгой скобочкой в ухе и татуировками на мощных бицепсах. Несмотря на лютый апрельский холод, он был в одной лишь кожаной жилетке и кожаных джинсах, но не дать не взять байкер самого экстремального вида, а не сотрудник приличной краевой молодежной газеты. «Извините, это мы Венькин материальчик обсуждаем». И он кивнул на Долговязова, бледного, тощего юнца, тоже в серьге, но вдобавок к всему еще избавим кукишем на затылке, в невероятных штанах с мотней ниже колен и в замшевой курточке с бесчисленным количеством бахромы, висевшей где надо и где не надо. Ну и репортер нынче пошел в городе Ха, подумала консервативная Алена Дмитриева. Это же просто персонаж республики Шкит, а не репортер. Вернее, героиню онова, уточнил байкер Герка. Ну, ту самую, знаменитую бизнесменшу-китаёзу, которая со своей продавщицей на рынке на Амурском бульваре подралась. Знаете, как ее зовут на самом деле? Да вы, наверное, читали про эту историю. Александрина Богдановна сузила свои и без того узкие гуранские черные глаза, метнула из них пару-тройку молний и выразилась в том смысле, что больно надо ей всякое дерьмо читать. Положение замглавного редактора ее, конечно, ко многому обязывает, но не до такой же степени. Примечание. Гуранами на Дальнем Востоке и в Забайкалье истари называют детей от смешанных браков между русскими и представителями местных народностей. Конец примечания. Алена ужаснулась. Она на месте Веньки жутко обиделась бы, может, даже кинула бы на стол замглавного заявления об уходе. Однако местная молодежь, видимо, привыкла к безапелляционным манерам своей начальницы, а потому и глазом не моргнула. «Знаете, как ее зовут?» — не унимался Герка. «Нет, правда не знаете?» Его темные, блестящие, влажные от веселых слез глаза перебегали с Александрины на Алену, и столько в его голосе было живой, юношеской, можно сказать, щенячьей заразительной радости жизни, что писательница Дмитриева невольно улыбнулась в ответ. Вообще-то она относилась к байкерам настороженно. Лет 30 назад... В самой ранней юности, вернее, в детстве, на закрытом просмотре для интеллектуальной элиты, коной принадлежали ее родители, она посмотрела фильм «The Born Losers» американского режиссера Фрэнка в русском переводе, звавшийся то «Рожденные неприкаянными», то «Подонки», и навсегда, на всю жизнь испугалась мрачных, разнузданных мотоциклистов. А детские страхи очень живучи. Но этот парень был такой славный. И даже злая, взбешенная Александрина вдруг сменила гнев на милость и, если не улыбнулась, то хотя бы перестала метать в него черные молнии. — Не знаем. Успокойся, — молвила она устало. — Уже скажи скорее, как ее зовут, и перестань нарушать рабочую обстановку. — Ее! — «Зовут!» — отрывисто выкрикнул Герка, будто ставя после каждого слова восклицательный знак. «Эту! Китаёзу! Зовут! Сунь-банан!» «Понимаете? Сунь-банан!» «Куда?» — после некоторой паузы спросила озадаченная Александрина Богдановна. И вслед за этим редакция огласилась новым взрывом гомерического хохота репортеров, к которым присоединились и Алена Дмитриева, и выглянувшие на шум обитатели других кабинетов, и, в конце концов, сама Александрина. Она по природе своей вообще была чрезвычайно смешлива, а уж смех у нее был чудесный, хрустальный, изумленный и невероятно заразительный, так что теперь уже хохотали в покатуху, но натурально валялись вообще все, в том числе и заглянувший на шум охранник, и уборщица, и сам главный редактор, важно вальяжный мужчина, больше похожий на какого-нибудь губернатора, чем на журналиста. Короче, участие в общем разнузданном веселье не принимали только коробки с бумагой для принтеров, нагроможденные в узком коридоре, а также поставленный на попа сломанный стол и пара-тройка компьютеров, то ли лишних, то ли тоже отживших свой век. Впрочем, нет. Не смеялась еще какая-то женщина, возникшая в дверях редакции. Она была высока ростом, чрезвычайно дебела и весьма экзотична. Экзотично даже для города Ха, где всякого навидались по причине его близкого соседства с Китаем. То есть до такой степени необычно она выглядела, что сначала один хохотун к ней обернулся и замер, и умолк, и не смог отвести глаз. Потом другой, третий, и так смех по поводу неведомой Сунь-банан постепенно стих, и все теперь с превеликим любопытством незнакомку разглядывали. Лицо у нее было мелово-белым, густо набеленным и напудренным, неживым, неподвижным, словно маска. Черные-причерные смоляные волосы были гладко зачесаны назад, и такое впечатление чуточку подбриты у корней, потому что лоб казался очень высоким, чрезмерно высоким. Вообще лицо странной дамы напоминало качественную, побеленную большую луну. По этой грунтовке она нарисовала маленькие с булавочную головку губы, кроваво-красные, словно у вампирицы, небольшие карминные пятнышки румянца на скулах, а также тонкие-притонкие, не толще волосинки, черные брови. На щеках прилеплены были две мушки, та, что на правой — в форме зайца, а на левой — черепахи. Мушки были крошечные, но вырезаны с таким искусством, что даже по контуру зверька можно было с первого взгляда угадать, кто изображен. Кстати, мушки оказались не черные, как водилось некогда в Европе, а разноцветные — заяц желтый, а черепашка зеленая. Глаза у дамы были узкие, но так широко и щедро обведенные черным, что выглядели большими, круглыми и пугающими. Да еще зеленовато-фиолетовая обводка до самых бровей имела место быть. Создавалось впечатление изрядных фингалов, поставленных неизвестно кем, и невольно напрашивался вопрос: да чего же никто не вызвал наряд милиции при виде этой, не то сбежавшей из дома скорби, шизоиды, не то бродячей вампирши? Одежда дамы тоже выглядела поразительно, но совершенно в ином плане. На ней было просторное пальто из тонкой, словно лайка, белой кожи, украшенное затейливым кожаным же кружевом и отделанное белым с черными кисточками мехом. Я не ручаюсь за всех остальных созерцателей загадочной особы, однако Алена Дмитриева такой мех видела прежде, только на картинках, изображавших различных царствующих особ. Наверняка это был баснословный горностай. Кожаное пальто с горностаем. Это звучит гордо. Очень гордо. И изумление Алены по поводу странной дамы стало просто непомерным. Может, она, конечно, и вампирша, может, и душевно больная, но нужды в деньгах явно не испытывает, а точнее, явно не знает, куда их девать. Несусветное пальто дополнялось столь же несусветными белыми сапогами и сумкой из змеиной кожи, тоже белой. От этих деталей Алена, раз к ним приковавшись, глаз не могла отвести. Не то чтобы она была таким уж выдающимся серпентологом, по-русски говоря, змееведом, по правде сказать, ничегошеньки в змеях не понимала и, отродясь, не отличила бы безобидного ужаку от ядовитой гадюки, а во Франции, близ криминальной деревни Мулен-Антон-Неруа, даже как-то раз веревку, лежащую поперек дороги, приняла за змею и бежала от нее быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Однако даже она знала, что белая змея — существо уникальное. Не зря же в фольклоре многих народов, вот уж в чем, а в фольклоре писательница Дмитриева была изрядно искушена, белая змея, старшая над другими змеями, хранительница кладов, всем змеям змея, и убивший ее получает возможность видеть клады и сокровища. Вкусить мясо белой змеи — то же, что испить воды мудрости. Человек обретает дар слышать и понимать вещи и речи птиц и животных. Так полагают славяне, а башкиры, к примеру, убеждены, что если перед белой змеей расстелить белый платок, то она положит на него свои рожки, и человек, который получил эти рожки, будет счастливым. Но причинять зло белой змее, царице змей, нельзя ни в коем случае. Другие гады сожрут убийцу на месте. Видимо, в китайской мифологии, а возникшая в редакции дама была, конечно, китаянка, к убийцам белых змей относились менее уважительно, потому что носительница сапог из их кожи выглядела весьма преуспевающей. С другой стороны, не сама же она приканчивала змей, не она сдирала с них кожу и точала из нее сапоги. Размышления Алены были прерваны Александриной, которая наконец-то вышла из ступора и спросила: «А вы, собственно, к кому?» Луналикая особа обратила к ней свои узкие глаза и внимательно смотрела, словно решая, достойна ли эта брюнетка в пончо, чтобы ей ответили или нет. Видимо, Александрина все же прошла и фейс-контроль, и дресс-код, потому что китаянка кивнула в знак приветствия и, щелкнув замочком, похоже, что платиновым, своей белой змеиной сумки, достала из нее свернутый бумажный квадратик. Буквы ГМГ. Губернская молодежная газета сразу бросились в глаза. «Так», — проговорила догадливая Александрина, — «у вас что, претензии к какому-то материалу?» Могучий мужчина, главный редактор, бочком-бочком неприметно слинял в свой кабинет, из чего следовал вывод, что главным редакционным вышибалой является именно хрупкая и нежная Александрина. «Совершенно верно», — сказала китаянка на прекрасном, без малейшего акцента, русском языке, и кивнула в подтверждение своих слов к материалу. «К какому именно?» «Вот к этому», — китаянка развернула газету, — «в нем искажены факты». Длинный-предлинный ноготь, алый, словно кровь, длиной сантиметров 5 не меньше, вдобавок украшенный блестками, на миг завис над страницей, и Алена вспомнила, что в былые времена китаянки удлиняли свои ногти с помощью золотых и серебряных наконечников. Особенно этим славилась императрица Цыси. Здесь следует уточнить, что голова писательницы Дмитриевой была битком набита массой разных сведений, порой нужных, порой совершенно бесполезных, кстати или не кстати, всплывавших в памяти. Кажется, это называется эрудицией. Следя за движением сверкающего ногтя, все вытянули шеи и невольно прочли вслух «Дуэль на рынке». «О!» — воскликнул Венька краснея. «А, так вы...» И осекся, и умолк, будто мигом онемев. «Понятно», — кивнула Александрина, которая, судя по всему, навидалась в этих стенах немало всяческих разборок. «Так в чем дело? Дуэли не было, что ли? В смысле драки?» «Была». Без тени смущения кивнула китаянка. «Значит, основной факт не искажен», — уточнила Александрина. «Искажен!» — запальчиво воскликнула луналикая. «Так чем же? Чем?» — возопил Венька. Китаянка повернулась к нему. «Вы исказили мое имя». «Как вы меня назвали?» Венька сделался цвета ее ногтей, только разве что не сверкал. «Ага», — пробормотала Александрина. «Чуяло мое сердце, что именно в банане собака и зарыта». «Да!» — воскликнула китаянка. «Что вы написали? Как вы меня назвали? Сунь-банан! Что это за имя? Это оскорбление, какой-то неприличный сексуальный символ, а я порядочная женщина, я требую компенсации за моральный ущерб. Банан — не мое имя, не мое». «А как же вас зовут?» — спросила Александрина самым ласковым на свете тоном, одновременно бросая на Веньку столь свирепый взгляд, что он понял. Настала пора писать заявление об увольнении по собственному желанию, и как можно скорее, пока не вышибли по статье. «Мое имя — Сунь-банань», — громогласно заявила китаянка, и воцарилась тишина, которая длилась долго, до тех пор, пока ее не нарушил сдавленный голос Александрины. «Да, ну, если Сунь-банань, это меняет дело, но по-прежнему остается без ответа сакраментальный вопрос. Куда?» И вслед за ее словами грянул такой хохот, что главный редактор бесстрашно выглянул из своего кабинета, а Венька с кукишем на затылке понял, что время подачи заявления об увольнении откладывается на неопределенный срок. А между тем именно в тот момент была убита Людмила Куницына. Но об этом никто не знал. Да и о ней самой не знал и не ведал никто из присутствующих, вернее, почти никто, за некоторым исключением, за исключением пособника убийцы.